Глава 7. Цыганский атаман. Конная ярмарка приходила к концу, когда Владимир в прошлом году приехал в Ромны и, не дав себе времени переодеться, отправился в дорожном мундирном сюртуке на площадь, уже начинавшую пустеть. Продавцы, имевшие удачу в торговле, сламывали коновизи, весело прикрикивая на табуны свои, с которыми спешили на другие ярмарки. На площади оставались те только, которым не удалось сделать выгодные продажи. С печальным видом стояли они, как вкопанные, опустив голову, или даже прохаживались между лошадьми, с неудовольствием поглядывая на счастливых своих соперников. По прибытии Владимира на площадь окружили его жиды и цыганы, предлагая на перерыв свои услуги. «Позалуйте сюда, Васе Благородие», — говорил один. «Я и в прошлом году вам служил, Васе Высокородие», — уверял другой. «Ваше превосходительство! Мы старые знакомые!» — кричал третий. «Уж мне грешно вас обманывать! Услужу вам, как отцу родному!» Больше всех вертелся около него один цыган, которого наружность особенно привлекла на себя внимание Блистовского. Он одет был лучше всех других. Синий на нем кафтан из неленючего сукна не был оборван, как у собратьев его. Он опоясан был широким малиновым кушаком, окрашенным малороссийским червецом. Круглая поярковая шляпа его, на манер кучерской, несмотря на необыкновенную величину, едва прикрывала темя и надета была с небольшим наклоном к правому уху. Из-под широкой палевой ленты, около шляпы этой обвязанной, торчал конец павлиньего пера. Шея же повязана была алым платком, коего кончики висели на груди. Желтый цвет лица, небольшой орлиный нос и резкие черты явно свидетельствовали об индейском его происхождении. А черные беглые глаза, как раскаленные угли, сверкали из глазных ям. Из-под шляпы его вились черные густые кудри, и такого же цвета борода и усы покрывали всю нижнюю половину его лица. Рост он был небольшого, но широкие плечи и длинные жилистые руки показывали необыкновенную его силу. Хотя он больше других надоедал своей навязчивостью, но при всем том Блистовский не мог не любоваться его ловкостью и проворством. Прочие цыганы, по-видимому, оказывали ему уважение и называли его атаманом. С самого прибытия Блистовского на конную площадь атаман пристал к нему, уговаривая его купить пару гнедых лошадей, которых продавец, казалось, вовсе не заботился приискивать покупщиков на свой товар. Это был человек лет 50, у которого черные усы начинали уже сидеть. Несмотря на несносный жар, тогда бывший, подбритая голова его покрыта была круглую черную шапкою из бараньего меху и представляла странную несообразность с остальным одеянием его, состоявшим из широких холстинных шаровар и такой же рубахи, носившей на себе явные следы долговременного употребления. Кожух его, или нагольный тулуп, разостлан был на земле, и он сидел на нем с поджатыми босыми ногами, не обращая ни малейшего внимания на проходящих. Подле него, прямо против солнца, стояли сапоги или чоботы, только что вымазанные дегтем. От времени до времени он бросал на них умильные взгляды, как будто любуясь игрою солнечных лучей, на них отражавшихся. На лице его изображалось какое-то страдательное довольствие судьбою своею. Но самый строгий наблюдатель едва ли мог бы различить, происходит ли это довольствие от увеселительного зрелища лоснящихся сапогов или от приятного вкуса огромной желтой дыни, которую он грыз, не замечая, что сок из нее лился ручьями по бритой бороде его и упадал крупным дождем на высокую мышковатую грудь. Путешественник, находящийся в первый раз на Украине, вероятно, удивился бы странному его равнодушию, но Блистовский, сам малороссиянин, легко отгадал, что этот хладнокровный барышник должен быть крестьянин какого-нибудь помещика, поручившего ему продажу своих лошадей. В справедливости догадки своей он еще более утвердился, когда, следуя приглашению цыганского атамана, подошел поближе к гнедым лошадям. Быв довольно искусным знатоком, он тотчас заметил в них явные признаки, что они очень долго ходили в дышле, хотя атаман клятвенно уверял, что это молодые верховые лошади, вызываясь притом сам на них проскакать, чтобы доказать, как они живы и исполнены огня.